меня другой подход к жизни». «Ты монах-коммерсант», — резко сказал Гретхен. «Вместо обета нищеты ты дал обет богатства. В конечном счете так, наверное, лучше, да?» «Не говори глупостей». Рудольф теперь жалел, что поднялся с ней в квартиру. «А два других обета», — продолжал Гретхен, — «обет целомудрия и обет послушания. Целомудрие во имя нашей Девы-Матери, так что ли? А послушание Дункану Колдервуду, преподобному настоятелю торговой палаты Уигби?» «Теперь все будет иначе», — ответил Рудольф, хотя ему было неприятно защищать себя и что-то объяснять. «Что, ты хочешь сбежать из монастыря, святой отец? Собираешься жениться, погрязнуть во грехе и послать Дункана Колдервуда ко всем чертям?» «Глупо срывать на мне свое раздражение, Гретхен», — стараясь говорить спокойно, заметил Рудольф и встал. «Прости», — извинилась Гретхен, но голос ее был по-прежнему жестким. «Я гораздо хуже всех в нашей семье. Я живу с человеком, которого презираю. Я занимаюсь сволочной, мелкой, бесполезной работой. Я самая доступная женщина во всем Нью-Йорке. Тебя это шокирует, братец?» «Мне кажется, ты незаслуженно присвоила себе этот титул. Шутка. Тебе нужен список? Начнем с Джонни Хита. По-твоему, он так хорошо относится к тебе только за твои прекрасные глаза?» «А что обо всем этом думает Вилли?» — спросил Рудольф, пропуская мимо ушей ее колкость. «Неважно, как и почему начались их отношения. Сейчас Джонни Хит — его друг. Вилли не думает ни о чем. Ему бы только ходить по барам, да изредка побарахтаться в постели с какой-нибудь пьяной девицей. Он довольствуется в этой жизни минимумом работы и минимумом порядочности. Если бы у него каким-то образом оказались скрижали с текстом 10 заповедей, первое, о чем бы он подумал, это какому туристическому агентству можно загнать их подороже для рекламы экскурсий на гору Синай». Рудольф расхохотался. Гретхен тоже невольно рассмеялся. «Неудачный брак, как ничто другое, развивает в человеке красноречие. Вилли знает твое мнение о нем?» «Да, и полностью согласен. В том-то и весь ужас. По его собственным словам, никто и ничто в этом мире не вызывает у него восхищения, а меньше всего он сам». «Почему ж ты тогда живешь с ним?» — напрямик спросил Рудольф. «Помнишь, я как-то послал тебе письмо. Просила приехать в Нью-Йорк. В то время я почти решила развестись и хотела спросить у тебя совета». «Что же заставило тебя передумать?» Гретхен пожала плечами. «Заболел Билли. В общем-то, пустяк. Вначале врач думал, у него аппендицит. Мы с Вилли просидели у его постели всю ночь. И когда я увидела, как Билли лежит бледный и страдает, а Вилли суетится вокруг него, и поняла, как он любит мальчика, мне вдруг стало страшно. Я не могла вынести мысли, что и мой сын попадет в эту печальную графу статистических исследований, несчастный ребенок из разбитой семьи, вечно тоскующий по нормальному дому, в будущем неизбежно вынужденный обратиться к психоаналитикам. Но...» Голос ее вновь стал сухим. «Этот очаровательный приступ материнской сентиментальности прошел? Если бы наши родители разошлись, когда мне было 9 лет, возможно, я была бы лучше, чем сейчас». «Короче говоря, сейчас ты решила развестись. Если суд оставит Билли со мной», — ответила Гретхен, — «но именно на это Вилли никогда не согласится». Рудольф помолчал, отпил виски. «Ты хочешь, чтобы я узнал, можно ли его как-то заставить?» «Он никогда не стал бы вмешиваться, если бы не видел сегодня, как она рыдала в такси». «Если ты думаешь, что это поможет», — пожала плечами Гретхен, — «я хочу спать с одним мужчиной, а не с 10. Мне хочется быть честной и делать что-нибудь полезное, нужное». Где-то вдалеке часы пробили 1:00. «Что ж», — сказала Гретхен, — «наверняка Томми и та особо уже доели свой китайский ужин. Неужели в истории Джордахов этот брак окажется первым счастливым? Неужели он и его жена любят, уважают и лелеют друг друга, преломляя вместе китайский хлебец и согревая своими телами пышное брачное ложе?» Щелкнул замок входной двери. «А-а-а!» — протянула Гретхен. «Увешанный медалями ветеран вернулся домой». «Привет, дорогая!» — держась подчеркнуто прямо, Вилли вошел в комнату и поцеловал Гретхен в щеку. «А как поживает наш принц коммерции?» — он помахал Рудольф рукой. «Поздравь его!» — сказала Гретхен. «Он сегодня подписал соглашение». «Поздравляю!» — Вилли, прищурившись, оглядел гостиную. «Боже, какая темень! О чем вы тут говорили? О смерти, о могилах, о черных делах, совершаемых в ночи?» Он подошел к бару и налил себе виски. «И как же вы провели сегодняшний вечер?» «У нас была семейная встреча», — сказала Гретхен с дивана. «Мы ходили на бокс». «Что?» — недоуменно спросил Вилли. «О чем ты наговорит, Руди?» «Она тебе потом расскажет». Рудольф встал. «Мне пора идти». Он чувствовал себя неловко в присутствии Вилли, и ему не хотелось притворяться, словно этот вечер ничем не отличается от других. Делать вид, что Гретхен ничего ему не сказала. Он нагнулся над диваном и поцеловал сестру. Вилли пошел проводить его до дверей. «Спасибо, что зашел и составил компанию моей старушке», — сказал он. «Я теперь чувствую себя не таким дерьмом. Как ни говори, оставил ее одну на весь вечер. Но, понимаешь, это было просто необходимо». Рудольф слышал, как Вилли закрыл за ним дверь на цепочку. Ему хотелось сказать: «Опасность не снаружи, Вилли. Ты запираешь ее сейчас в квартире вместе с собой». Глава 6. Утром он помочился кровью, но больно не было. Когда электричка шла через тоннель, он взглянул на свое отражение в окне. Повязка под глазом придавала ему несколько зловещий вид, но, в общем-то, подумалось ему, он ничем не отличается от любого другого человека, направляющегося в банк. Тереза устроила ему скандал за то, что он ничего не сказал ей про поставленные в тотализаторе деньги и про своих, как она выразилась, спесивых родственничков. «Это твоя сестра смотрела на меня, как на какую-нибудь мразь, а твой воображала братец, открыл окно, точно от меня воняло, как от лошади, и еще забился в угол. Можно подумать, что если бы он до меня дотронулся, то немедленно подхватил бы трипер. Не видели родного брата 10 лет». И даже не пожелали выпить с ним чашку кофе. А ты, великий боксер, не мог сказать им ни слова, вот так и полагается. Ее слова всю ночь звенели у него в ушах, и он плохо спал. Но самое ужасное, что она права. Ведь он уже совсем взрослый человек. Но стоило появиться брату и сестре, и в их присутствии он опять почувствовал себя, как в детстве, противным, глупым, никчемным и дрянным мальчишкой. На секунду ему пришло в голову: может, не сходить с электрички до Олбани, а там пересесть на другой поезд и поехать в Элизиум, к той единственной в мире, которая прикасалась к нему с любовью, к той, с кем он чувствовал себя настоящим мужчиной, хотя ему было всего 16 лет, к Клотильде, горничной дяде. Но когда поезд остановился в Порт-Филиппе, Томас вышел и, как собирался, направился в банк.